И тут выяснилось, что телефоны не работают у всех. «Что-то произошло со связью. У нас у всех разные операторы, а ни один телефон не работает», — подытожил Михаил. Игорь разъярился еще больше. «Мы из-за тебя уже 6 часов потеряли, и неизвестно, сколько еще потеряем». Казалось, еще чуть-чуть, и, несмотря на присутствие посторонних, разгорится банальнейшая и нелепейшая в своей бессмысленности семейная ссора, когда стороны обвиняют друг друга во всех смертных грехах, совершенно забыв о сути и причине конфликта. Но Марина быстро погасила разгорающееся пламя несколькими словами. «Ну, милый, у меня же есть ключ». «Вахрушин дома. Я с ним созванивалась. Спит, наверное. А может быть, в парилке, а звонка не слышит. Ведь старый уже. А Лиза, наверное, уехала в Рузу за продуктами». Игорь враз как-то стушевался и обмяк. Марина вытащила из дальнего кармана джинсов бумажник и извлекла из него пластиковую карточку-ключ. Набрав по памяти 6-значный код, она вставила в прорезь считывающего устройства карточку, и все услышали, как клацнули запоры электронного замка, освобождая дверь. Игорь потянул на себя тяжелую стальную створку, замаскированную снаружи дубовыми филенками, и она неожиданно легко повернулась вокруг оси. Он сделал шаг вперед. «Ах, мамочки мои!» Услышав этот сдавленный полукрик-полувыдох, остальные рванулись внутрь, за Игорем, и, стиснув друг друга в дверном проеме, застыли, увидев через плечо Игоря жуткую картину. Справа от входной двери, метрах в 3 от нее, лежала на спине, разбросав в стороны руки и ноги, не старая еще женщина. Ее светлое платье на груди и животе все пропиталось кровью. Прямо в центре лба виднелось входное отверстие от пули. По паркету вокруг нее разлилась бурая, уже застывшая лужа. В левой части комнаты, ближе к дальней от входа стене, у торца накрытого обеденного стола лежал перевернутый стул, а рядом пожилой толстый человек, одна нога которого покоилась поверх стула. В правой руке его был зажат столовый нож. Колосов высвободился и прошел сначала к женщине, попробовав нащупать у нее пульс, а потом к старику. «Мертвее мертвого. Их кто-то хладнокровно расстрелял». Игорь сделал шаг влево и, нагнувшись, поднял с пола пистолет, протягивая Колосу, сказал: «Вот, смотри, наверное, надо вызвать милицию». Марина, стряхнув с себя оцепенение, скомандовала: «Миша, Вика, за мной!» и зашагала, пересекая комнату в коридор. Колосовы-младшие двинулись за ней. «Какого черта ты взял пистолет? Какая милиция? Ты что, хочешь, чтобы на нас убийство повесили? Здесь картина ясная. Хозяйка открыла убийце дверь. Скорее всего, она не обеспокоилась, так как знала его. Он толкнул ее и сразу 2 раза выстрелил в грудь и живот. Потом выстрелил в старика, попал в плечо. Тот повалился вместе со стулом. Он подошел и выстрелил ему в голову. Затем выстрелом в голову добил женщину, бросил пистолет и смотался. Мог выйти на улицу, а мог и в лес через забор. Непонятно только, как он дверь закрыл, не имея ключа». Колосов сделал недоуменный жест рукой. «А здесь с внутренней стороны двери есть кнопка. Если ее нажать, то при закрывании двери затворы замка срабатывают автоматически». «Ну вот, еще одно свидетельство того, что убийца был здесь не чужим человеком». «А тут ты еще свои отпечатки на орудии убийства оставил. Вот и получается, что ты первый кандидат на роль убийцы. Ты что, детективов не читаешь?» «Нет», — ошарашенный Игорь покачал головой. «Я ничего не читаю». «Сматываться отсюда надо. Брать то, зачем приехали, и поскорее сматываться». Тем временем Марина с младшими Колосовыми осматривали дом. Собственно говоря, никакого осмотра Марине проводить и не требовалось. Расположение каждой вещи в доме ей было известно едва ли не лучше, чем хозяину. Оружейный шкаф стоял в подвальном этаже, в бильярдной, а ключ от него Киточ хранил либо в своей спальне, в прикроватной тумбочке вместе с Макаровым, либо в ящике рабочего стола, стоящего в кабинете библиотеки. Но она, на всякий случай, решила разыграть перед невольными свидетелями полную неосведомленность. Растворяя двери, они осматривали комнаты, якобы ища сейф с оружием. На самом деле, единственная комната, в которую хотелось заглянуть, была библиотека. Но ее черного чемоданчика там не было, это точно. «Может быть, он не сумел найти тайник и ушел пустым?» — думала Марина. «Ладно, потом вернусь туда. Надо только этих свести вниз». Ничего не найдя на первом этаже, они спустились в подвал. И тут Вика первой натолкнулась на разыскиваемый шкаф. «Вот он! Но он закрыт!» Мишка пошарил рукой поверх шкафа. «Здесь ключа нет». «Ждите меня здесь, я сейчас принесу ключ». Марина рванулась к выходу, но крики, донесшиеся сверху, заставили ее остановиться. «Это отец кричит». Вика и Миша переглянулись. «Вот еще?» Теперь уже все явственно расслышали крик Колосова. «Да не убивали мы их!» «Там кто-то есть, это он специально так громко кричит». «Чтобы мы услышали, брат с сестрой перешли на шепот». В полнейшей тишине все расслышали голоса посторонних. «Не ори, стой спокойно, а то стрелять буду. Юрка, надень на них наручники. Что называется, пойманы с поличным на месте преступления, с оружием в руках».